Глава 24. На заставе. Резко двинув ногой вправо, я нанес удар и попал во что-то мягкое и тяжелое. Оно издало странный хлюпающий звук, охнуло, ногу тут же отпустили. Я услышал удар, падение. А времени-то не было. Вновь обратив все свое внимание на предполагаемое место появления душманов, я выждал несколько секунд и вдруг каким-то шестым чувством понял, что их там не будет. Расфокусированным зрением, которое я иногда использовал, заметил какое-то движение слева. Вот они. Среагировав, я довернул ствол пулемета левее, взял на прицел дальний проход между камнями. Там что-то происходило. Черт возьми, духи уже были там. Перемещались они осторожно, неторопливо, будто бы понимали, что одним Лосевым дело не ограничивается, и здесь могут быть другие шурави. Но это даже не удивительно, логично же все. В кого-то же он стрелял, прежде чем сам свалился мертвым, став живой мишенью. Вот они, как на ладони, темные силуэты в свободных одеждах. Один, второй, третий. В глазах аж зарябило. Приходилось напрягать зрение до предела. Казалось, это игра теней или какой-то мираж. Но нет, я нутром чувствовал, никакого миража там нет, и все реально. Из-за тучи вновь вышла луна, осветив землю и людей. Душманов было семеро. Они наверняка видели ГАЗ-69, но меня, судя по всему, пока еще не разглядели. Они по-прежнему держались кучно. Поймать группу муджахедов прицел ДШК было совсем несложно. Все, медлить нельзя. Я открыл прицельный огонь. Загрохотало. Сначала раздалась быстрая короткая очередь, почти сразу же вторая, уже куда длиннее. Тело пулемета, несмотря на примитивный станок, закрепленный на дне кузова, задергалось. Отдача у ДШК нешуточная. Я дал еще 3-4 очереди, а затем прекратил огонь. В носу защекотало от пороховых газов. Выждав несколько секунд, я отпустил рукояти пулемета, оценил обстановку. Затем, быстро склонившись, открыл оружейный ящик и вытащил оттуда второй Калашников. За несколько секунд, сунув магазин в приемник, подготовил автомат к бою и спрыгнул на землю. Держа АК-74 наготове, я медленно двинулся туда, где, как попало, лежали расстрелянные тела душманов. Было тихо, словно ничего и не произошло. Даже после беглого осмотра стало ясно, что все духи мертвы. Такая крупнокалиберная дура, как ДШК, не оставляет живой силе ни шанса. 12,7 мм говорят сами за себя. Страшная вещь. Те, кто видели, знают. Опасности больше не было, по крайней мере, в данный момент точно. Разбираться, с какой целью здесь шныряли ликвидированные мной духи, я не собирался. Это совершенно не мое дело. Пусть пограничники потом думают, кто это такие и как они перелезли через границу. А вообще, по-хорошему, нужно как можно скорее уносить отсюда ноги, пока еще кто-нибудь не нагрянул. Нашумел я тут знатно, слышно было на километры вокруг. Возвращаясь обратно к машине, что-то заставило меня сделать крюк в сторону и подойти к лежащему на земле телу расстрелянного капитана Лосева. И черт возьми, тот, непонятно как, был еще жив. Его фонарь при падении на землю по какой-то причине отключился. Отыскав и подобрав его, щелкнув пару раз хлипким переключателем, я с силой тряхнул его. Вспыхнул относительно яркий желтый луч света. Картина была нерадостной. Вся одежда в пятнах крови, человек с трудом дышал. Капитан Лосев получил сразу несколько ранений, из которых как минимум два были смертельными. Оказывать помощь в таком случае уже не имело смысла. Да и зачем? Этот человек намеревался меня убить, никакого шанса он мне точно давать бы не стал. А окажись я в такой ситуации, то просто добил бы. Это враг, он сам так решил, и свою сторону тоже выбрал сам. «Громов!» — хрипя глухим голосом, пробормотал он. «Помоги!» Я лишь покачал головой. Нечем мне ему помочь, да и аптечки у меня не было. Может, в машине что и завалялось, но это из разряда «поздно пить боржоми, когда почки встали». Разве что сделать укол промедола, чтобы не мучился. Офицер уже слабеющей рукой ухватил меня за запястье, посмотрел в глаза, и я увидел в них что-то странное, чего раньше там не было. Какая-то мутная обреченность, наверное, даже понимание того, что все отбегался. Что жизненный путь заканчивается прямо здесь, рядом с дорогой, где-то в богом забытом месте, и заканчивается совсем бесславно и паршиво. Возможно даже, что осознал он и то, что действительно получил сполна то, что заслуживал, коварно работая на иностранного врага. А может и нет. Может, мне так показалось, и никакого осознания там не пришло. «Ненавижу!» — вдруг прохрипел он, затем его голова безвольно опустилась, и он затих. Собственно, мне все стало понятно. Ни хрена он не понял и не раскаивался. Подох, как собака, так и не поняв, где его родина. «Себя нужно было ненавидеть». Тихо и без каких-либо эмоций ответил я. «Кто тебя заставлял?» И тем не менее бросать тело здесь я не намеревался. Нужно было доставить его на заставу и выяснить, зачем командование послало нас встречать столь ненадежного товарища по фамилии Лосев, если, конечно, это вообще был он. Меня уже посещала мысль о том, что, возможно, капитана по пути как-то остановили и, нейтрализовав, подменили другим человеком. Ведь я понятия не имел, как он должен был выглядеть. Ничего сложного в этом не было. Да только зачем? Чем я им так мешаю? За размышлением я сам не заметил, как летит время. Ухватив капитана за ноги, я волоком потащил его к машине. Расстояние сравнительно небольшое, всего 40 метров. Когда дотащил, попытался приподнять, чтобы перекинуть через борт, и вдруг замер. Совсем рядом послышался шум, бормотание. Через пару секунд с другой стороны показался темный, плохо различимый силуэт. Он неестественно качал головой, словно был с бодуна. Подсветив фонарем лицо, я сразу же опознал в нем сержанта Шмелева. Ну а кто же еще это мог быть? Лицо и китель в крови, волосы взъерошены, нос разбит, глаза дикие. Само собой, это он тогда схватил меня за ногу, а я ему ботинком врезал. Ну, момент был совсем неподходящий. Вокруг темнота, духи где-то рядом. Я стою весь в напряжении, за крупнокалиберным пулеметом, сердце бешено колотится, адреналин в крови кипит. А тут вдруг кто-то хватает меня за ногу. Любой бы легнул копытом, даже конь. «Громов, что, блин, произошло?» Сержант потряс головой. Видно было, что он еще слегка не в себе. «Ничего не понимаю». «Длинная история», — тяжко выдохнул я, глядя на него настороженным взглядом. «А что ты помнишь?» «Ну, это...» Тот нахмурился, явно вспоминая. «Мы чинили колесо. Кажется, даже почти закончили. Я последний болт закручивал. Капитан отошел пробитое колесо в кузов закинуть. А потом сзади меня раздался какой-то странный звук. Я обернулся, но уже ничего не увидел. В глазах потемнело, стало больно. Отрубился. Больше... ничего не помню». «Ясно». Я подошел ближе. Волосы на затылке Шмелева были в крови. Его ударили чем-то тяжелым и твердым. Возможно, ключом. Плохо дело. Возможно, там сотрясение. В общем, капитан Лосев оказался не тем, за кого себя выдавал. Может, он вообще не Лосев. Документов при нем я не нашел. «Ты что, убил его?» — ужаснулся сержант, глядя на неподвижное тело. «Не я, это сделали духи. Пока он пытался меня ликвидировать, сильно нашумел и привлек их внимание. Как они тут оказались, не знаю, но очень вовремя. Блин, тяжелый зараза. Помоги закинуть тело в кузов». «А зачем?» — тот подошел ближе, подхватил под руки. «Возьмем с собой. На погранзаставе определят, кто это такой». «Хорошая идея. А ты знаешь, куда ехать?» Он растерянно повертел головой по сторонам. «Да тут всего одна дорога, не заблудимся». Общими усилиями мы закинули тело Лосева в кузов ГАЗ-69. В качестве дополнительного доказательства через несколько минут притащили и тело одного из душманов. Нужны будут еще, я им скажу, где найти. Вряд ли эти товарищи куда-то уйдут. У них теперь никаких дел нет и уже не будет. Взвесив все за и против, передав свой автомат Шмелеву, я сел за руль газа. Пистолет с полной обоймой, что я забрал у погибшего, был у меня за поясом, под кителем, на всякий случай. Сержант был не в курсе. Не то чтобы я его в чем-то подозревал, просто на всякий случай. Не пригодится, ладно, а пригодится вдвойне хорошо. Завел двигатель, включил фары и выехал на дорогу. Повел машину в том же направлении, в каком мы ехали раньше. По моим наблюдениям, нам оставалось проехать около 15 километров. Если дорога ведет туда, куда я думаю. Транспорт у нас хоть и старый, но вполне себе хороший. Чувствовалось, что, несмотря на побитый внешний вид, ранее им занимались. По крайней мере, управление было на порядок получше того, на котором мы ранее шутом вывозили пленного Али Хадида. Мы почти не разговаривали, ехали молча. О чем думал Шмелев, я понимал. Нам мог грозить дисциплинарный батальон, все-таки погибший офицер. Мол, сами живы, а допустили такое. С другой стороны, я знал, ничего нам за это не будет. Уж я знаю, куда надавить и что сказать. Любому рот заткну, пусть только попробует на меня что-то повесить. Вскоре впереди показались огни. Это и была погранзастава, куда нас назначили. Другое дело, что туда просто так не заедешь. Было КПП, оборудованное шлагбаумом, наблюдательной вышкой и парой огневых точек с пулеметами. Строение дежурного с решеткой, большими окнами. Едва мы приблизились, вспыхнули два мощных прожектора. Остановив машину, я пару раз моргнул фарами. Некоторое время было тихо, потом прожекторы погасли, значит, можно было ехать. У шлагбаума нарисовались трое бойцов с автоматами и офицер в звании лейтенанта. Пришлось рассказать ему, кто мы такие, и показать предписание. Два трупа в багажнике его заметно удивили. Достаточно долго пришлось объясняться, но лейтенант оказался толковый и уже немолодой. Нескольких звонков с КПП дежурному было достаточно. Спустя минут 10 нас пропустили, указав, куда именно ехать. В кузов забрался один из бойцов, как сопровождающий. Мы неторопливо двинулись дальше по дороге. Везде была колючая проволока, вышки с часовыми. Какие-то строения, все невысокие, одноэтажные, склады с оружием. Всего не разглядеть, но кажется, это не просто пограничная часть, а что-то еще на ее базе. Что-то, чего я пока не распознал. У здания штаба нас уже ждали. Два офицера, один в звании майора, второй — старший лейтенант и трое бойцов. Видно было, что это здешнее командование, а может и нет. Остановив машину и заглушив двигатель, я выбрался наружу. Шмелев тоже. Честно говоря, бывать на погранзаставах мне ранее не приходилось, и после случившегося было не по себе. Хрен его знает, что будет дальше. решил все доложить как есть. Я неторопливо подошел к майору, выполнять воинское приветствие не стал, головного убора на мне не было. Тот остался где-то на месте стычки, слетел с головы между камней. «Товарищ майор!» Я обернулся к машине, затем вновь посмотрел на старшего офицера. «Прапорщик Громов и сержант Шмелев прибыли для прохождения дальнейшей службы. Документы имеются, должно быть, вы в курсе. Но во время следования по маршруту случилось непредвиденное обстоятельство». «Отставить, Громов», — вдруг произнес тот. «Можешь не объяснять. Мы уже догадались, что на вас напали». «Как я понимаю, в кузове лежит капитан Лосев, что забирал вас от соседей». «Так точно. Вот только я не уверен, что это он. Если бы кто-то подтвердил его личность, было бы проще разобраться в ситуации». «А ну-ка». Оба офицера подошли к машине, заглянули в кузов. Через несколько секунд майор обернулся и произнес: «Так, это не Лосев. Это его старший брат, который уже полгода как был уволен из рядов вооруженных сил СССР». «Я не понимаю, как это получилось. Витя, как он здесь оказался?» Повисла напряженная пауза. Старлей тоже не понимал, как так получилось. Немая пауза была даже забавной. «В процессе следования сюда мы случайно пробили заднее колесо. Остановились, занялись ремонтом. Выждав немного, продолжил я. Пока я наблюдал за периметром, этот человек оглушил моего товарища, подкрался ко мне и попытался убить из табельного оружия. Я смог выбраться, и, к счастью, в непосредственной близости оказалась небольшая группа душманов. Лосев был вынужден вступить с ними в неравный бой и погиб. Итог перед вами». «А вы как уцелели?» — поинтересовался старший лейтенант. «Я просто расстрелял духов из ДШК». Я невозмутимо указал на пулемет в кузове. «Товарищ майор, разрешите позвонить своему непосредственному командиру и доложить о случившемся». Повисла пауза. Майор смотрел на меня пристальным взглядом. «Громов, за мной». Когда мы вошли в здание, офицер провел меня по пустому коридору и завел в небольшой кабинет, включил свет и закрыл дверь. Молча подошел к телефону и набрал какой-то номер. Несколько секунд шли гудки. Ну, понятно, у нас сейчас где-то часов 10, а там, куда он мог звонить, раннее утро. Сейчас разбудит кого-то важного. «Товарищ полковник, это Сергеев. Они прибыли. Живы. Кое-что произошло». «Ну да, так точно, цел и невредим». «Есть, даю». Он молча протянул мне телефонную трубку. На том конце я услышал знакомый голос. Это был Хорев. «Громов, ну-ка, удиви меня», — зевнул тот. «Здравия желаю, товарищ полковник. Рад вас слышать. Разбудили?» «Нормально. Рассказывай». «Чем же мне вас удивить? Менее полутора часов назад меня пытались ликвидировать. Но вы же знаете, сделать это непросто. Я вырвался, а с собой привез доказательства в виде двух трупов. Еще 6 остались на месте нападения. Лучшего доказательства найти сложно». «Ты что, был один против 7? Удивились на том конце линии. «Не совсем», — слегка усмехнулся я, но в подробности вникать не стал. «Духи помогли». «Шутишь?» «Вовсе нет. Я был предельно серьезен. Они увидели его первым, а уже потом я. Открыли огонь. Хорошо бы разобраться, а то как-то нехорошо получается». «Разберемся», — раздался из трубки твердый голос. «Сам прилететь не могу, но это уже не твоя проблема. Все, отдыхай. Дай мне Сергеева». Отдав черную пластиковую телефонную трубку, я посмотрел по сторонам и вышел из кабинета. Вот так заварилась каша. Интересно, чем же все это закончится? но ничего не последовало. Разбираться ночью не было смысла. Все должно было начаться с утра. Впрочем, мне все равно. Нас со Шмелевым определили рядом с лазаретом, в большую палатку, точно такую же, как и та, в которой мы жили на другой заставе. Все они типовые. Сержанту оказали медицинскую помощь, привели в порядок, обработав раны. Побрили затылок, забинтовали. Мне помазали йодом и залепили широким лейкопластырем рваную царапину от запястья до локтя. Я ее даже не заметил толком. Спать не хотелось, несмотря на то, что уже было почти 12 ночи. Разные мысли крутились в голове. Ох, чувствую, не просто так полковник Хорев определил меня сюда и дал здешним офицерам определенные инструкции. Зреет что-то крупное. Может быть, но пока еще ничего не ясно, и, быть может, я излишне накручиваю. Куда делся ГАЗ-69 и привезенные нами тела, я уточнять не стал. Да и времени на это не было. Ясно было одно — без внимания все это точно не оставит. На следующее утро, сразу после завтрака, за мной пришел тот самый майор Сергеев. Я пока еще не до конца понял, какая у него должность. «Прапорщик, иди за мной». «Куда?» «На пост СПС, где ты и должен находиться. Что за странный вопрос?» «А как же ночной инцидент?» — поинтересовался я. «Разбирательство будет?» «Да, этим уже занимается контрразведка. Прапорщик, тебя сейчас не это должно волновать в первую очередь. Если будешь нужен, тебя вызовут и зададут вопросы. А пока вникай в работу по своей специальности. Времени рассиживаться у тебя нет. Скоро будет такой поток информации, что вы закопаетесь по уши. Между прочим, в 8-м отделении заверили, что пришлют лучших». «Ну ладно, я, как шифровальщик, так себе. Шмелев на порядок получше, но с каких пор мы стали лучшими?» Медленно потекла служба на погранзаставе. Мы работали только в одном направлении. Ко всему остальному ни меня, ни Шмелева не привлекали. Ни наряды, ни построения нас не касались. Своего хватало. Дежурства на посту были утомительными. Телеги шли одна за другой, но пока ничего действительно важного не было. А на пятый день мне вдруг прилетела срочная задача — клеить секретные карты для начальника. Я уныло взглянул на картонный коробок со свернутыми рулонами плотных секретных карт да на толстый клей-карандаш. «Ну ладно, мы не гордые».